За исключением Хидеоси, остальные ниндзя немедленно атаковали Фуджина. Однако он продолжил движение по инерции и переместился на большое расстояние в том же направлении. Никто из них не смог его поразить. Вскоре послышался глухой удар. Тело Наомасы упало на землю и затем по инерции протащилось по ней. Его голова отлетела на некоторое расстояние. В то же время дзюцу трансформации было рассеяно, и его истинный облик стал виден. Хирузин прищурился, увидев настоящее лицо. Но у ниндзя не было времени смотреть на своего павшего товарища. Они посмотрели на ниндзя, которого считали легкой мишенью. Неверие читалось в их глазах, когда они подумали. Наомаса был ветераном-джонином. Он не был слабым джонином, как те, что из малых деревень. И он был одним из лучших сенсоров, которые у нас были. Как его так легко убили. Однако у них не было времени скорбеть по нему. Приземлившись на дерево, Фуджин мелькнул обратно к ним. Чоза вступил в бой с Хидеоси и позаботился о том, чтобы тот не смог двинуться к Фуджину. Увидев Фуджина, один из ниндзя открыл рот и выпустил 6 воздушных пуль Фуджина. Глаза Фуджина расширились, и он тут же подпрыгнул в воздух, подумав: «Беспечаточная техника, эти парни не так просты. К счастью, я застал сенсора врасплох. Было бы проблематично, если бы он убежал и скрыл свою чакровую сигнатуру». Остальные ниндзя тут же начали складывать ручные печати, пока один бросал сюрикены в Фуджина. Однако они внезапно почувствовали опасность. 2 ниндзя быстро отступили. Однако тот, кто только что выпустил воздушные пули, и ниндзя, бросивший сюрикены, не смогли среагировать достаточно быстро. 2 меча пронзили их тела. Хидеоси наблюдал за сценой краем глаза и был в ужасе. Он яростно атаковал Чозу, крича в гневе: «Почему на этом маленьком посту есть лидер клана и 4 ниндзя Анбу?» П.С. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Ерец из Бизд за поддержку на Патреоне. 293. Глава 290. Потери продолжают расти. 293. Глава 290. Потери продолжают расти. 2 джонина были убиты 4 скрывавшимися ниндзя Анбу. Их техники трансформации также были развеяны. Половина нападавших погибла в течение минуты после начала схватки. Канами стиснул зубы, глядя на Хидеоши с чистой ненавистью. Это он привел их всех на верную смерть. Однако времени проклинать его не было. Дюжина воздушных снарядов летела прямо в него. Он тут же увернулся, заметив Фуджина, который возник перед ним и замахнулся на него мечом. Он подумал: должно быть, он использует поток чакры стихии ветра, иначе Наомаса не проиграл бы так легко. Он схватил кунай и пригнулся, уворачиваясь от меча. Клинок безвредно прошел над его головой. В тот же миг он метнул кунай в грудь Фуджина. Однако щеки Фуджина внезапно раздулись, глаза Канами расширились, он прекратил атаку и вместо этого откатился в сторону. В тот самый момент, когда он двинулся влево, Фуджин выстрелил вакуумным снарядом в упор. Снаряд пролетел мимо левого уха Канами и полностью оторвал его. Но он все же сумел выжить и откатился в сторону. Однако такое повреждение привело к развеиванию его техники трансформации. Фуджин смотрел на его настоящее лицо с некоторым уважением в глазах. Он подумал: он хорош. Если бы вместо того, чтобы пригнуться, он просто отошел, он был бы мертв. И если бы он продолжил эту атаку, он снова был бы мертв. Но он выжил в обоих случаях. В то же время Канами был в шоке, наблюдая за Фуджином. Он подумал: кто этот мальчишка? Его атаки безжалостны, и он использует техники вакуумного ветра без единой ручной печати. У меня даже нет времени, чтобы создать технику. Фуджин собирался атаковать, когда заметил, что кто-то движется невероятно быстро. Канами почувствовал, что за ним появился кто-то, и тут же отбросил кунай назад. Однако его рука была блокирована ладонью. В тот же момент 2 пальца вонзились ему в спину, прямо за сердцем. Чакра хлынула из пальцев в точку чакры Канами и заблокировала ее. Одновременно были заблокированы несколько других точек чакры в его теле. Канами внезапно почувствовал волну слабости. Он упал на землю. Зная, что его жизнь больше не в его руках, он повернул голову, чтобы увидеть нападавшего. Его глаза расширились от ужаса, когда он пробормотал: «Эль-Ло, Эль-Лорд Хахо, Хакаге». Хирузин не ответил и вонзил 2 пальца ему в шею. Канами мгновенно потерял сознание и рухнул на землю. Фуджин был удивлен. Он подумал, мягкий кулак клана Хьюга, он тоже может воспроизвести его эффекты. Он что, запомнил расположение важных точек чакры? Пока Фуджин разбирался с Канами, другой джонин также был убит четырьмя ниндзянбу. В живых оставался только Хидэёши. Однако он смотрел на Хирузина с ужасом в глазах. Каким бы высокомерным он ни был, он знал, что не продержится и минуты против Каге. Он прекратил сражаться с Чозе и испуганно спросил, почему Хакаге здесь? Только не говорите, что он был тем гражданским, которого засек Наомаса. Он тут же пожалел о своем решении напасть на этот лагерь и горько подумал, зачем я вообще решил напасть на этот лагерь. Хирузин посмотрел на него и сказал, мне гораздо любопытнее, что ниндзя Сунагакури делают в стране огня и почему вы нападаете на патрульный лагерь Конохи. Хирузин был осведомлен о силе ниндзя в лагере. Если бы он не остановился там, эти ниндзя погибли бы сегодня ночью. И, учитывая силу нападавших, Конохе было бы очень трудно их найти. Глаза Хидэёши расширились. Он не ожидал, что Хирузин узнает их. Он не собирался ни противостоять Хирузину, ни оставлять свою жизнь и смерть на милость ниндзя Конохи. Он тут же бросился бежать. Однако Чоза немедленно преградил ему путь и замахнулся на него своим боевым посохом. Хидэёши был поражен. Он воскликнул. Как быстро. Хидэёши не ожидал, что Чоза будет таким же быстрым, как он. Он поднял руки в защитной позиции, чтобы блокировать атаку. Ему удалось ее блокировать, но физическая сила Чозы была гораздо выше. Его отбросило назад. Выражение лица Хидэёши стало мрачным, когда он осознал. Он отбросил меня прямо к Хакаге. Хидэёши перевернулся в воздухе и приземлился на две ноги, скользя назад, пока складывал ручные печати. Он развернулся и продолжил путь к Хирузину, выкрикивая, «Не стоит меня недооценивать! Стихия ветра! Клинок ветра!» Он вытянул указательные и средние пальцы обеих рук, пока ветер быстро вихрился вокруг них. Фуджин схватился за меч и уже собирался вмешаться, когда заметил действия Хирузина. Хирузин вытянул те же два пальца на правой руке. Ветер тоже начал двигаться вокруг них. Глаза Хидэёши расширились. Он тут же выпустил дюжины ветряных клинков Хирузина. Хирузин лишь ответил, выпустив такое же количество ветряных клинков. Фуджин с широко раскрытыми глазами наблюдал, как ветряные клинки Хирузина идеально нейтрализовали каждый ветряной клинок, выпущенный Хидэёши. Он пробормотал, что за чертовщина. Однако больше всех был шокирован Хидэёши. Он подумал, как это может быть? Это моя самая отточенная техника. Я тренировал ее более двух десятилетий. Как он может владеть ею лучше меня? К сожалению, он не получил ответов. Как только его чакра иссякла, Хирузин исчез и появился прямо перед ним, коснувшись его лба теми же двумя пальцами. На его лбу появилась печать. Хидэёши был в ужасе. Он попытался использовать свою чакру, но почувствовал, что в его теле ее нет. Он попытался пошевелиться, но не мог пошевелить ни единым мускулом. Он хотел что-то сказать, но ни слова не слетело с его губ. Глаза Фуджина дернулись, когда он увидел эту сцену. Он подумал, какого черта? Техники ветра – это то, в чем я преуспеваю, но его контроль и точность намного превосходят мои. Даже я не смог бы нейтрализовать эту атаку таким образом. Максимум, я бы подавил ее, влив больше чакры в технику. Я могу понять, что его тайдзюцу лучше моего, но, несмотря на все мои тренировки, его скорость все еще превосходит мою, и на такую огромную величину. Я не смогу с ним тягаться в прямом бою, и это проклятая печать, что за монстр. Эх, последняя миссия сильно повысила мою уверенность. Я думал, что смогу хотя бы сбежать от ниндзя С-ранга, но теперь, к счастью, я не бросил вызов расе. Если бы я не сумел вовремя призвать себя обратно, то, вероятно, был бы похоронен глубоко в пустыне, если бы бросил ему вызов. Похоже, между моим уровнем и уровнем С-ранга все еще есть значительное расстояние, несмотря на мою высокую чакру. Показанное Хирузином дало Фуджину понять реальное положение вещей. Хотя он сильно полагался на свое мастерство в техниках ветра, его наибольшей опорой была скорость. Способность не отставать и сбегать от любого противника, по его мнению, была важнейшим навыком для ниндзя. Однако скорость Хирузина пошатнула уверенность Фуджина в собственной скорости. Пока Фуджин сравнивал себя с тем, что продемонстрировал Хирузин, перед глазами Хидэёши несколько раз промелькнула вся его жизнь. Хирузин заметил гамму эмоций в его глазах и сказал, «Не волнуйся, ты не сможешь пошевелиться». Он положил правую руку ему на голову. Чакра хлынула из его ладони в мозг Хидэёши. Хидэёши почувствовал невыносимую боль, когда Хирузин начал читать его воспоминания. Он хотел закричать от боли, но печать не позволяла ему издать ни звука. В течение следующих 7 минут Хирузин прочитал большую часть воспоминаний Хидэёши. Он отпустил его голову, анализируя. Понятно, Сунагакури уже начал разрабатывать планы по нападению на дворян из нашей страны. Это был их первый отряд. К несчастью для Суны, они решили напасть на этот лагерь, чтобы нанести Коноха больший ущерб. Кроме того, их планы весьма неэффективны. Хирузин отошел от него и приказал: «Убейте его и избавьтесь от всех тел». 4 стражей Анбу кивнули и приступили к работе. Они знали, что Хирузин имел в виду, что не должно остаться никаких доказательств присутствия этих тел здесь. Фуджин, Хамура и Чоза сразу же поняли причину. Если бы Хидэёши остался в живых, то Суна потребовала бы его обратно, и Коноха было бы трудно отказать в этой просьбе. Хотя Коноха могла бы сообщить об этом владетелю ветра, это ухудшило бы отношения между двумя странами. Коноха хотела сохранить союз с Суной, пусть даже только на бумаге. Поэтому держать Хидэёши, будь то мертвым или живым, было невыгодно для Коноха. Однако Фуджин не мог не думать. «Я убил одного элитного джонина и нескольких джонинов из Суны во время своей миссии по повышению, а теперь погиб еще один элитный джонин вместе с 4 джонинами. Их потери продолжают накапливаться. Такими темпами, хватит ли им вообще сил, чтобы начать разрушение Коноха?» Фуджин внезапно забеспокоился. Он подумал: «Черт возьми, если разрушение Коноха не произойдет, то многие будущие события изменятся. У меня может не быть особого преимущества от знания будущего, если это случится. Эх, надеюсь, раса не слишком запугается». Хирузин прочитал и воспоминания Канами, чтобы получить всю возможную информацию. От него также избавились таким же образом. Хирузин проанализировал информацию и заключил: «Эти двое не располагают всей информацией. Мне придется организовать сильные патрульные отряды по всей стране. Кроме того, необходимо усилить безопасность столицы огня». Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Т5П6, Читаня, Ахмат и Спенсер за поддержку на Patreon. 294. Глава 291. Лгать с невозмутимым видом. 294. Глава 291. Лгать с невозмутимым видом. Он быстро набросал план и тяжело вздохнул. Это становится очень сложным. Планирование и проведение операции я оставлю Шикаку. Мы уходим. Нужно как можно скорее добраться до Коноха, сказал он. Он оглядел ниндзя, несущих службу в патрульном лагере, и приказал: «Продолжайте усердно работать, уничтожьте все следы битвы, и никому не говорите о том, что произошло сегодня». Ниндзя тут же кивнули и сказали: «Да, господин Хокаге». Хирузин кивнул и проинструктировал: «Фудзин, создайте невых клонов и прочеши окрестности. Проверь, нет ли подозрительных отрядов в радиусе 20 километров». «Хорошо», — ответил Фудзин. Он сконцентрировал свою чакру. Его чакра начала делиться надвое. Одна часть содержала 40% его максимальной чакры, а другая — около 59%. 40-процентная часть его чакры внезапно исчезла, и 20 теневых клонов появилось вокруг него. Они тут же разлетелись в разные стороны. Хирузин покинул лагерь вместе с Фудзином, Чозой, Хамурой и бойцами Анбу, не дожидаясь, пока клоны Фудзина закончат поиски. Во время движения взгляд Хирузина упал на Фудзина. Он размышлял: «Я не так уж часто видел его в деле. Поскольку они были из Суны, я должен был убедиться, что они не умрут, чтобы я мог читать воспоминания с большей точностью. Тем не менее, даже эти несколько атак показывают, почему он был так успешен в Суне. С хорошим контролем над манипуляцией ветром и способностью использовать любую, даже мельчайшую лазейку, он убивает своего противника прежде, чем тот успевает проявить свое мастерство». В отличие от Хирузина, Хамура не был осведомлен о способностях Фудзина. Он был потрясен его мастерством. Он посмотрел на Фудзина и размышлял: «Этот парень, он очень хорош, хотя я не могу сказать наверняка, насколько он силен. В конце концов, он убил того ниндзя-сенсора внезапной атакой, воспользовавшись отвлечением, которое создал Чоза. Но способность использовать такие крошечные возможности намного ценнее, чем сила. В конце концов, мы, ниндзя, способность убивать намного важнее той силы, которой мы обладаем. Если генин убивает Каге, ранив его отравленной иглой или кунаем, то этот генин намного ценнее, чем Каге, который сидит в своей деревне во время войны. Кроме того, ему всего 14. В будущем он может стать сильнее. Я вижу, почему Хирузин уделяет такое внимание этому парню. Он мог бы стать таким же способным, как Какаши. Хотя я до сих пор не понимаю, почему он хочет сделать его переговорщиком. Фудзин внезапно получил несколько воспоминаний. Мои клоны никого больше не нашли. Похоже, те шестеро путешествовали в одиночку, сказал он. Хорошо, отличная работа, ответил Хирузин. Группа бросилась к Канахе, не обмениваясь лишними словами. К тому времени, как взошло солнце, они достигли Канахи. Чоза и Фудзин разошлись, а Хамура сопроводил Хирузина в его кабинет. Он хотел знать, почему Суна напала на Канаху. Один из бойцов Анбу отправился позвать Шикаку. Через полчаса Шикаку вошел в кабинет, бормоча: почему они вернулись так быстро, и почему он потревожил мой сон? За последний месяц я едва ли спал и половину своего обычного времени. Шикаку заметил Хамуру в комнате. «Приятно видеть тебя таким ранним, Шикаку», — сказал Хирузин. «У нас новые разведданные, присаживайся». Глаза Шикаку дернулись, услышав слова Хирузина. Он неохотно сел и спросил: «Какие разведданные ты получил?» «На обратном пути патрульный лагерь, в котором мы остановились, был атакован ниндзя Суны», — сказал Хамура. «Я прочитал их воспоминания», — добавил Хирузин. «Похоже, Суна планирует еще несколько атак, хотя они могут немного задержаться после того, как мы уничтожили первый отряд». Хирузин сообщил Шикаку подробности нападения и разведданные, полученные путем чтения воспоминаний. Выражение лица Шикаку стало серьезным, пока он анализировал ситуацию. Через несколько минут он сказал: «У Хидеоси было недостаточно информации. Мы не знаем, кто будет в других отрядах, и мы не знаем, какие маршруты они выберут. Хотя сомнительно, что они отправят больше элитных джонинов, мы должны действовать, предполагая, что они отправят элитных джонинов, чтобы избежать неожиданностей и лишних потерь. Создание большего количества патрульных отрядов будет пустой тратой сил. Вместо этого мы должны разместить несколько бойцов Анбу и пару элитных джонинов в стране огня. Они могут начать действовать после того, как ниндзя Суны проявит себя. Это не вызовет никаких подозрений. И как только мы отогнали несколько отрядов Суны, мы устроим засаду в их точке сбора, о которой Хидеоси было сказано. Мы могли бы замаскироваться под отряд Хидеоси, чтобы застать их врасплох». Хирузин немного подумал и кивнул. «Хорошо, так и поступим». Однако Хамура нахмурился и спросил: «Но почему Суна нападает на нас? Мы же союзники». Шикаку узнал, что Хирузин не сообщил другим о действиях Фудзина. На самом деле, отчет о его миссии уже был уничтожен и заменен фальшивым. «Недавние события в стране ветра, вероятно, встревожили их», — сказал он. «Кто бы это ни был, они отлично справились, направив подозрения на нас. Особенно это касается поджога складов продовольствия. Это дает нам множество преимуществ. Так что некоторой реакции стоило ожидать». Хамура нахмурился. Он был очень подозрителен и подумал: «Эти двое определенно что-то скрывают от меня. По крайней мере, Хирузин. Инциденты в стране ветра слишком уж выгодны для нас, чтобы это могли сделать Ива или Кума. Это неприемлемо», — сказал он. «Если это не имеет к нам отношения, то мы должны начать диалог и заставить их прекратить свои действия. Иначе мы тоже пострадаем, как пострадала Суна». Хирузин отверг его идею, ответив: «Я только что убил одного из их элитных джонинов. Если ты хочешь поговорить сейчас, нам придется заплатить высокую цену. К тому же, учитывая, сколько они пострадали, кажется невозможным, что они никого не поймали. Хотя Суна и некомпетентна, они не должны быть настолько бесполезны. Я уверен, они уже знают, кто виновник, и просто используют эту возможность, чтобы создать нам проблемы. В любом случае, ситуация для нас очень выгодна. Нам просто нужно убить нескольких их ниндзя. Как только они поймут, насколько высоки риски, которые им приходится брать на себя для этих атак, они немедленно прекратят». Хамура замолчал. Он подумал: «Его слова кажутся совершенно логичными, но я чувствую, что что-то не так». Вздох. «Не думаю, что он скажет нам правду». Он посмотрел на Шикаку, но Шикаку выглядел так, будто вот-вот закроет глаза и заснет. Видя способность Хирузи нанести чушь столько лет, Шикаку ничего не чувствовал от лжи, которую он выдумывал. Хамура ничего не смог прочитать по выражению лица Шикаку. Он кивнул и сказал: «Хорошо, я пойду». Поскольку он не получил никакой информации, Хамура ушел. Помимо этой ситуации, также реши, каких ниндзя разместить в новых лагерях, которые мы должны построить вдоль границ стран чая и лапши, проинструктировал Хирузин. В случае необходимости можешь временно переместить их для атаки на любых сунских инфильтраторов. Шикаку кивнул и ушел. Закрыв дверь, он вздохнул и пробормотал: «Почему моя нагрузка продолжает расти, и мы даже не воюем?» Шикаку немедленно приступил к работе. В отличие от Шикаку, у Фудзина не было никаких обязанностей. Он отдыхал день и вернулся к своим тренировкам. Его клоны усердно работали над освоением большего количества печатей. Они уже изучили все новые символы, что содержались в свитках, и освоили все печати в 18 из 58 свитков. Что касается Фудзина, он вспомнил, насколько великодушен был Хирузин, и поглощал энергию ветряных кристаллов быстрее, чем когда-либо. Через неделю его наконец вызвали в штаб-квартиру Анбу. Фудзин шел к штабу, размышляя: «Похоже, мне наконец-то нашли подчиненных. Впрочем, я не руководил отрядом со времен резни Учиха. Надеюсь, я не слишком заржавел. Конечно, первые миссии будут попроще. Не терпится заставить их патрулировать улицы. Ха-ха-ха». Когда Фудзин достиг штаб-квартиры, он увидел Орла, командира всех ниндзя Анбу, ожидающего его. «Следуй за мной», — сказал Орел. Фудзин кивнул и последовал за ним в комнату. Войдя, он заметил трех Анбу в масках. Одна носила маску кошки с тремя красными полосами. У нее были длинные прямые фиолетовые волосы. Другой носил маску пса. У него были золотистые волосы. У последнего были короткие черные волосы. В отличие от двух других, он был намного моложе и носил маску воробья. «Он будет твоим капитаном отряда, ястреб, я оставляю их на твое попечение», — сказал Орел. Он исчез из комнаты, оставив Фудзина наедине с его новыми подчиненными. «Прим автора, мы достигли 2000 камней силы. Бонусная глава в следующее воскресенье и в следующую субботу. Прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дамиан, либо Иссахил за поддержку на Patreon. 295. Глава 292. Подчиненные. 295. Глава 292. Подчиненные. ПА. Дополнительная глава за достижение 2000 камней силы на прошлой неделе. Фудзин посмотрел на своих новых товарищей по команде и подумал: «Я и не думал, что Югао будет назначена под мое начало. Разве она не должна быть частью отряда Ямато? Похоже, мой отряд состоит не из новобранцев. Впрочем, это имеет смысл, учитывая, сколько людей Хирузин набрал 2 года назад». Он снял маску, сел и сказал: «Присаживайтесь, располагайтесь поудобнее и представьтесь. Я Сузуки Фудзин. Можете называть меня капитаном или ястреб. Нет, черепаха». Фудзин бросил свою маску ястреба в открытую коробку, где лежали десятки других масок, и подумал: «Маска ястреба вместе с моими мечами слишком хорошо известна. Известность не идет на пользу миссии Манбу. Мне нужна новая маскировка». Фудзин заметил маску черепахи на самом верху коробки. В закрытой комнате вдруг забурлил ветер. Маска черепахи вскоре поднялась в воздух и поплыла к Фудзину. Фудзин схватил ее и сказал: «Я специализируюсь на высвобождении ветра и искусстве владения мечом. Предпочитаю дальний бой и тактику удари-беги». Югао и блондин из Анбу не были удивлены или впечатлены демонстрацией Фудзина. Однако третий Анбу был очень впечатлен. Он подумал: «Вот это круто». Югао сняла маску и сказала: «Я Узуки Югао. Мой кодовый псевдоним – Кошка. В настоящее время я тренируюсь в различных стилях владения мечом. Я также специализируюсь на высвобождении ветра. Кроме того, я могу использовать несколько дзюцу огня и воды, и я могу ощущать на расстоянии до 800 метров. Что касается боя, я не предпочитаю какую-то определенную тактику. Могу приспособиться к любому боевому стилю». Фудзин приподнял бровь и подумал: «Помимо дзюцу воды, ее набор навыков почти идентичен моему». В то же время Югао задалась вопросом: «Когда Хокаге сказал, что я могу учиться у своего нового капитана, он имел в виду, что я смогу улучшить свои стили владения мечом и дзюцу ветра, наблюдая за ним». Блондин-ниндзя снял свою маску пса и сказал: Я Яманака Фумита. Мой кодовый псевдоним – Пес. Я специализируюсь на секретных техниках клана Яманака. Могу ощущать до 1700 метров. Моей стихией также является ветер. Моя вторичная природа – молния. Я предпочитаю прятаться и внезапно нападать на врагов. Фудзин кивнул. Фумита выглядел так же молодо, как Югао. Учитывая, что они были ниндзя почти 10 лет, неудивительно, что они решили изучить более одной стихии. Наконец, последний ниндзя снял маску. На его лице сияла улыбка. Фудзин почувствовал, что его лицо кажется знакомым, но с первого взгляда он его не узнал. Однако вскоре Фудзин удивился. Он подумал, этот парень стал Анбу. Хотя Фудзин не показывал этого, он был искренне удивлен. Ниндзя представился. Я Ханда Бунбзира. Мой кодовый псевдоним – Воробей. Моей стихией является вода, и я изучаю дзюцу ветра как свою вторую стихию. Я также освоил основы сенсорного восприятия, но в настоящее время я могу ощущать только до 80 метров. Что касается боевого стиля, у меня нет фиксированного стиля, но я предпочитаю топить своих врагов на расстоянии. Фудзин кивнул и проанализировал. У Югао и Фумита ветер является их основной стихией, тогда как у Бунбзира это его вторичная стихия. Кроме того, все трое – сенсоры, а Югао еще и использует меч. Похоже, моя команда будет специализироваться на атаках на расстоянии или убийствах, а не на прямом столкновении. Но, учитывая все стихии, команда охватывает их все. Этим троим не хватает только стихии земли, но Хирузин и Орел должны знать, что я могу использовать дзюцу земли. Единственная большая проблема – Бунбзира. Как он прошел путь от Академии Данбу всего за 2 года. Хотя Фудзину тоже удалось сделать то же самое, его обстоятельства были совершенно иными. Фудзин освоил базовые упражнения по контролю чакры в первый год обучения в Академии. Он выпустился лучшим на своем курсе и уже мог использовать 2 стихии. После выпуска его серьезно наставлял элитный Джаунин и даже обучал Хирузин. Что касается Бунбзира, он даже не пытался выполнить упражнение по лазанию по деревьям за несколько месяцев до выпускного экзамена. Фудзин задумался. Его тоже кто-то серьезно тренировал, тем не менее, хотя это достижение впечатляет, его чакра намного ниже, чем у Югао и Фумита. Его сила тоже должна быть слабее. Это делает отряд несбалансированным. Хирузин насильно включил его в мой отряд только потому, что я учил его в прошлом. Фудзин немного подумал, но не смог найти другой причины. Он спросил, хорошо, все трое знаете правила и протоколы Анбу? Все трое кивнули. Югао и Фумита уже были частью Анбу, тогда как Бунбзира был проинформирован Орлом. Фудзин посмотрел на Югао и спросил, ты знаешь, где находится тренировочная площадка Анбу номер 9, верно? Югао кивнула. Фудзин сказал, хорошо, отведите туда пса и воробья, я приду через полчаса. Используйте это время, чтобы обсудить, как правильно скоординироваться друг с другом и сформировать хорошую командную работу. Когда я приду, вы трое будете сражаться со мной. Югао, Фумита и Бунбзира были удивлены. Фумита подумал, он сразится с нами всеми одновременно. Вздох. Почему мне достался такой молодой и высокомерный капитан? Если бы не мое ужасное везение, я сам был бы капитаном Анбу. Бунбзира задался вопросом. Он думает, что я так же слаб, как был 2 года назад, только Югао посмотрела на него многозначительно. Она и Фумита вышли, а Бунбзира последовал за ними. Фудзин увидел, как они ушли. Как только они скрылись из виду, он мгновенно переместился и появился перед Орлом. Орел не был удивлен, увидев Фудзина, и спросил, «Тебе что-нибудь нужно?» Фудзин кивнул и ответил, «Да, дай мне их личные дела. Хочу знать все, что могу, о своей команде». Орел кивнул, передал Фудзину 3 личных дела и сказал, «Можешь читать, но оставь их здесь. Информация, касающаяся Анбу, не может существовать где-либо еще». Фудзин кивнул. Он открыл дело Югао и начал читать. Закончив, он заключил, «Она хороша. Сначала она была частью отряда Какаши, а затем отряда Ямато, и она уже начала тренировки под руководством Хайти. Но, если вся информация здесь правдива, то ее сила уже эквивалентна силе капитана Анбу. Почему ей не разрешили пройти миссию на повышение?» Фудзин начал читать дело Фумита. Он был удивлен, обнаружив. Понятно, он уже пытался пройти миссию на повышение, но не смог. Его сила тоже должна быть на уровне Джоунина. Неудивительно, что я видел пренебрежение в его глазах, когда сказал, что сражусь со всеми 3 в одиночку. Фудзин положил дело и начал читать дело Бунцзира. Это было то, что его интересовало больше всего. Читая, Фудзин подумал: «Хотя я и наставлял пятерых из них, у меня не было больших ожиданий ни от кого. Максимум, я ожидал, что они достигнут уровня низшего чунина. В конце концов, ни у кого из них не было таланта или решимости стать сильнее. Думаю, я ошибался. Интересно, что случилось с остальными четырьмя?» Он прочитал всю информацию и проанализировал. Понятно. Он и Тацуя были помещены в один отряд под начало Джоунина, который проявил интерес к их правильному наставлению, и он довольно трудолюбив. Ему удалось стать чунином около 6 месяцев назад, но он был единственным из своего отряда, кого повысили. Неплохо. Неудивительно, что ему удалось присоединиться к Анбу, но его сила не сравнится с силой двух других и, вероятно, является средней среди чунинов, хотя он на 6-7 лет моложе двух других. Тем не менее, Фудзин посмотрел на орла. Хотя он не мог видеть его лица из-за маски, он видел, что глаза орла были прикованы к нему. Он подумал: «Я не понимаю свою команду. Один готов к повышению до капитана Анбу, один провалил миссию на повышение, а третий – новичок. Чего он стремится достичь, дав мне такую несбалансированную команду?» Орел спросил: «Есть какие-то проблемы?» Фудзин передал дела и сказал: «Нет, но у меня есть вопрос. Поскольку моя команда недавно сформирована и в ней есть новый член, нам придется патрулировать деревню несколько месяцев, верно?» Орел был сбит с толку вопросом. Он ответил: «Нет, кто тебе это сказал? Вам сразу будут назначены полевые миссии». Фудзин спросил: «Разве это не будет рискованно с неопытным ниндзя?» Орел ответил: «Два других ваших подчиненных довольно сильны, и Хокаге также верил в твою силу, так что я считаю, что его безопасность не будет проблемой». Фудзин ответил: «Хорошо». Он ушел, думая: «Как я и ожидал, Хирузин стоял за такой странной командой. Хотя логика орла имеет смысл, она очень ошибочна. Зная Хирузина, у него должны быть другие мотивы. К сожалению, я не могу их угадать». Пока Фудзин размышлял, его новые подчиненные несколько минут обсуждали и планировали, прежде чем остановиться и ждать Фудзина. Югао и Фумита сидели в медитативной позе, а Бунцзира хмурился. «П.А. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если Фик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если Фик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можете прочитать до 50 глав раньше на Патреоне. Благодарю мы Хоуси за поддержку на Патреоне. 296. Глава 293. Набирая влияние. 296. Глава 293. Набирая влияние. П.А. Бонусная глава за достижение 3120 камней силы на прошлой неделе. Нам удалось пересечь отметку в 3000 две недели подряд. Так держать, друзья. Бунцзира посмотрел на Югао и Фумита, которые просто сидели на тренировочном полигоне. Он, нахмурившись, спросил: «Разве нам не стоит обсудить побольше стратегии и поработать над командной работой?» Югао и Фумита просто рассказали о своих способностях и попросили Бунцзира сделать то же самое. Узнав о способностях каждого, Фумита составил очень простой план, и Югао без возражений согласилась. Бунцзира подумал: «Что за чертовщина? Это даже хуже, чем когда нас поместили в отряд генинов. Разве они не должны быть опытными ниндзя Анбу?» Фумита покачал головой и ответил: «Мы не сможем значительно улучшить нашу командную работу за 30 минут, так что это бессмысленно. Просто убедитесь, что мы не будем мешать друг другу во время боя, и все будет хорошо. В конце концов, наш противник – тот, кто только что получил повышение до капитана Анбу». Бунцзира не был убежден. Он сказал: «Но…» Югао перебила его и сказала: «Он прав. Капитан мог бы дать нам больше времени на подготовку, чтобы сформировать лучшую командную работу. Но мы не генины. Как ниндзя Анбу, нас могут спонтанно попросить объединиться с другими ниндзя Анбу, или другими командами Анбу, или даже действовать в одиночку. Поэтому мы должны быть готовы наладить хорошее взаимодействие с любым другим ниндзя, считая это частью своей тренировки». Бунцзира немного подумал и ответил: «Хорошо». Он тоже сел и присоединился к своим новым товарищам по команде. Мысли Югао витали где-то далеко, пока она вспоминала встречу, состоявшуюся накануне. Один день назад Югао появилась в кабинете Хокаге. В комнате присутствовали только Хирузин и Шикаку. Она почтительно спросила: «Господин Хокаге, каковы ваши приказы?» Хирузин подождал несколько секунд и сказал: «Югао, твоя команда Анбу будет изменена. Я перевожу тебя в другой отряд Анбу». Югао была удивлена. Ее глаза загорелись. Она спросила: «Я получаю повышение до капитана Анбу, господин Хокаге?» Хирузин улыбнулся и сказал: «Нет, пока нет. Мы наблюдали за твоими улучшениями, и ты отлично справляешься. Но еще не время для твоего повышения». Югао замолчала. Она была смущена. Она подумала: «Капитан Ямато сказал, что я готова к миссии на повышение. Почему господин Хокаге сказал обратное? И почему меня переводит?» Хирузин продолжил: «Это изменение пойдет тебе на пользу. Твоим новым капитаном будет Сузуки Фуджин. Я верю, ты многому у него научишься». Шикаку передал ей досье, которое содержало некоторую основную информацию о Фуджине, но ничего не упоминало о его способностях или послужном списке миссий. Югао пробежала глазами по информации. Выражение удивления появилось под ее маской, когда Югао заметила возраст Фуджина. Хирузин объяснил: «Он довольно силен, но очень молод, и он склонен действовать несколько экстремально во время миссии. Работая с ним, ты также будешь нести ответственность за то, чтобы остановить его, если почувствуешь, что он делает что-то, что будет иметь очень неблагоприятные последствия». Хотя Хирузин был впечатлен тем, что Фуджин сделал в своей миссии на повышение, ни он, ни Шикаку не хотели видеть, как он снова совершает нечто подобное. Его действия чуть не нарушили хрупкий баланс мира шиноби. Хирузин хотел, чтобы нынешний мир продлился как можно дольше. Югао была удивлена его словами. Она спросила: «Под остановить вы подразумеваете?» Она не закончила свой вопрос. Хирузин ответил: «Нет, просто поговори с ним. Он очень рассудителен. Он все еще твой капитан, так что тебе не разрешено драться с ним или предавать его». Югао вздохнула с облегчением. Она не хотела нападать на своего товарища. Она кивнула и сказала: «Хорошо, я сделаю все возможное». Хирузин снова улыбнулся и сказал: «Если ты продолжишь так же хорошо работать, я позволю тебе пройти миссию на повышение через год». Югао ответила с решимостью в голосе: «Спасибо, я вас не разочарую». Она покинула кабинет. Шикаку с серьезным лицом наблюдал, как она уходит. Хирузин не посвятил его в свои планы. Он проанализировал. Странно, она достаточно сильна и опытна, чтобы получить повышение. Тем не менее, она его не получила. Он вспомнил имена ниндзянбу, которые будут назначены Фуджину, и начал анализировать всю информацию. Внезапно его осенило. Он с удивлением посмотрел на Хирузина, осознав: «Я вижу, Югао подтвержденный капитан Анбу, Фумита тоже». Что касается Бунджира, Хирузин сказал, что Фуджин направлял его в академии. С его талантом он тоже должен достичь уровня Джонина. Он спросил: «Вы планируете увеличить влияние Фуджина?» Хирузин не был удивлен, что Шикаку догадался. Это была главная причина, по которой он позвал его сюда. Он кивнул и ответил: «Да, хотя его сила впечатляет, его репутация почти отсутствует. Он может быть более известен в Кума, чем в нашей деревне. Связей у него тоже немного. Единственный, кто имеет значительное влияние и близок к нему, это Ринджира. Даже среди молодого поколения, единственные, кто близок к нему, это Хьюго Хака и Синджутеру. Хотя они и талантливы, их сил будет недостаточно, чтобы поддержать его в будущем. По сравнению с Какаши, он сильно уступает в обоих аспектах». Шикаку кивнул. Дав Фуджину трех талантливых подчиненных, Хирузин проложил ему легкий путь к набору влияния. Югао и Фумита запомнит, что Фуджин был их капитаном какое-то время. Что касается Бунджира, он направлялся Фуджином еще со времен Академии, так что он станет еще одним его сторонником. А поскольку Югао и Фумита очень скоро получат повышение, Фуджину будут даны новые подчиненные для увеличения его влияния в Анбу. Шикаку спросил: «Вы уверены, что он может стать Хокаге?» Хирузин пожал плечами и сказал: «Трудно сказать, но нет вреда в том, чтобы помочь ему. Если он оправдает наши ожидания, то сможет конкурировать с Какаши за мое место в будущем. И поскольку ни один из них не жаждет политической власти, это не должно создать внутренних конфликтов в деревне». Шикаку кивнул и сказал: «Согласен, но увеличение его репутации будет немного проблематичным. Инцидент в Кума и эта миссия не могут быть раскрыты публике. Нам придется создать больше возможностей в будущем, как мы это делали для Какаши». Хирузин ответил: «Ничего страшного, ему всего 14. Пусть он остается в тени и продолжает накапливать силы. Когда придет время, мы сможем создать для него множество возможностей, чтобы он завоевал известность. Даже должность командующего Анбу может быть передана ему в случае необходимости. Шикаку кивнул. Поднять чью-либо репутацию для них не составляло особого труда, особенно если этот кто-то был достоин такой репутации. Он обсудил вопрос о Сунагакури с Хирузином и покинул кабинет. Один в своем кабинете, Хирузин посмотрел на свиток, лежащий на его столе. На его столе всегда было много свитков, поэтому Шикаку не обратил внимания на этот свиток. Хирузин подумал: «Изначально я планировал дать Фуджину еще пару месяцев отпуска. Изучение продвинутого фуиндзюцу – это сложно и очень трудоемко, но с теневыми клонами он должен освоить символы и более простые печати за 3 месяца». Но, вспомнив содержимое свитка, Хирузин невольно вздрогнул. Он подумал: «Я думал, что намекнул ему довольно ясно, но почему он увеличил потребление ветряных кристаллов? Он как-то понял неправильно, только не говорите мне, что он подумал, будто то, что я закупаю больше ветряных кристаллов из других стран, было сообщением использовать их столько, сколько он хочет. Вздох, этот парень слишком хорошо умеет доставлять мне головную боль. Если я оставлю его на свободе еще на пару месяцев, Коноха действительно может начать испытывать нехватку ветряных кристаллов, и это привлечет пристальное внимание совета. Хотя я, возможно, и смогу с этим справиться, это принесет много ненужного внимания к Фуджину, и его доступ к ним в будущем будет сильно ограничен. Так что я могу только отправлять его на миссии и ограничить время, которое он проводит на тренировочных полигонах. Настоящее время. Фуджин подождал 30 минут и появился на тренировочном полигоне. Югао, Фумита и Бунджиро встали и приготовились. Фуджин посмотрел на них и сказал: «Чтобы правильно сотрудничать, нам нужно знать, в чем сильные и слабые стороны каждого. В этом бою не будет убийств или увечий, но выложитесь на полную. У вас не будет шансов против меня, если вы будете сдерживаться». Хотя Фумита был немного скептически настроен, он планировал выложиться на полную. Югао и Бунджиро также посерьезнели. Он поднял камень, подбросил его в воздух и сказал: «Бой начинается, как только камень коснется земли». Югао схватила свой меч, Фумита взял несколько сюрикенов, а Бунджиро держал по 3 сюрикена в каждой руке. Как только камень коснулся земли, Югао ринулась вперед со своим мечом, в то время как Бунджиро выпустил все 6 сюрикенов Фуджина. Тем временем Фумита остался позади и сплетал ручные печати, чтобы воспользоваться любыми открывшимися возможностями, которые предоставит Фуджин. 6 сюрикенов рассекли воздух и попали в тело Фуджина. Глаза Бунджиро расширились. Он подумал: так легко, однако он увидел, как сюрикены прошли сквозь его тело, а образ Фуджина немного рассеялся, а затем полностью исчез. Он спросил: когда он создал клона? Выражение лица Фумита было серьезным. Он сказал: это был не клон, это было остаточное изображение. Фумита вообще не видел, как Фуджин двигался. Он закрыл глаза и активировал свое чакровое поле. Все его прежнее пренебрежение было выброшено из головы. Югао тоже была серьезна. Она видела лишь общее направление, куда направился Фуджин. Она повернула голову вправо и крикнула: «Внимание! ПА! Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА! Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Череф, Йосиах и Симплев за поддержку на Patreon. 297. Глава 294. Демонстрация его мощи. 297. Глава 294. Демонстрация его мощи. Справа на них летел гигантский дракон, созданный из ветра. Югао тут же отскочила вперед, уходя с его пути. Фумита тоже почувствовал атаку. Только Бунджиро был застигнут врасплох. Фумита схватил его за руку и прыгнул в противоположном направлении. Прячась среди деревьев, Фуджин наблюдал за их движениями и подумал: неплохо. Я ожидал, что Фумита уклонится в одиночку. Дракон внезапно повернул к Фумита и Бунджиро и погнался за ними. Фумита отпустил руку Бунджиро и сказал: используй водную технику, чтобы остановить его. Сам он начал складывать ручные печати, отступая назад. Бунджиро сделал то же самое. Как только ветряной дракон собирался врезаться в них, Бунджиро активировал свою технику. Высвобождение воды. Стена воды. Перед драконом появилась стена воды. Фумита тут же запустила и свою технику. Высвобождение молнии. Сеть молний. Молния начала проходить сквозь водную стену, и внутри нее можно было увидеть сверкающую синюю сеть. Глаза Бунджира расширились от шока. Он создал идеальную комбинированную атаку с первой попытки. В то же время Югао проследила путь ветряного дракона и выследила местоположение Фуджина. Она попыталась приблизиться к нему скрытно, но Фуджин немедленно ее заметил. Поскольку скрытность была бесполезна, Югао подошла к нему открыто и прыгнула в воздух. Она взмахнула мечами круговым движением, оставляя за собой след из остаточных изображений. Туманная лунная ночь. Югао двигалась с поразительной скоростью, превращаясь в размытое пятно, когда она в мгновение ока сократила расстояние между собой и Фуджином. Одним стремительным движением она нанесла рубящий удар, направленный прямо в шею Фуджина. Хотя движения ее меча были нерегулярными, а скорость очень высокой, Фуджин без проблем видел все ее действия. В его руке появился меч. Он поднял его как раз вовремя, встретив клинок Югао с оглушительным звоном. Югао ожидала, что Фуджин остановит ее атаку. Она намеревалась использовать удар, чтобы погасить свою инерцию и быстро перейти к следующей серии атак. Однако, к своему удивлению, она не почувствовала ожидаемого сопротивления от мощного удара Фуджина. Вместо блокирования Фуджин парировал ее удар и отбросил его вправо. Меч безвредно прошел мимо него. Югао, унесенная инерцией собственного удара, продолжила движение и оказалась опасно близко к боку Фуджина. Одним плавным и точным движением Фуджин продолжил естественное движение своего меча и полоснул ее по бедру, перерезав ремешки подсумка с оружием, прикрепленного к ее правой ноге. Югао остановилась в нескольких метрах позади него. На ее правой ноге был неглубокий порез от меча, из которого текла кровь. Она обернулась, чтобы посмотреть на Фуджина. Шок читался в ее глазах, когда она подумала: он парировал мою атаку, но как? Даже старший Хайти никогда не мог такого сделать. Он лишь уклонялся или блокировал мои удары. Немного поодаль Фумита и Бунджира смогли остановить ветряного дракона своим комбинированным дзюцу. Однако, прежде чем они успели расслабиться, они услышали: это впечатляет. Оба тут же прыгнули вперед и обернулись, увидев Фуджина, стоящего с двумя шарами ветра в ладонях. Теневой клон Фуджина выпустил две сферы взрыва ветра Фумита и Бунджира. Ни у кого не было достаточно времени, чтобы использовать технику. Поэтому оба отпрыгнули в сторону. Хотя они уклонились, сферы взорвались и разбросали острые порывы ветра во все стороны. Оба получили несколько мелких порезов на груди, животе и руках. У обоих были нахмуренные лица. Фумита осознал: он идеально скрывает свою чакру. Я вообще его не почувствовал. Будь это настоящая миссия, мы бы погибли. Бунджира был ошеломлен. Он подумал: меня ранила техника Д-ранга, я думал, что сократил разницу между нами. Но теперь, насколько же он сдерживается, сражаясь лишь техниками С и Д-рангов? Несмотря на свои эмоции, оба немедленно атаковали. Фумита крикнул: отвлеки его, я достану его техникой передачи тела и сознания. Он вытянул руки к клону Фуджина и ждал возможности. Бунджира побежал к клону Фуджина, быстро складывая ручные печати. Высвобождение воды. Техника водяного сюрикена. Десятки водяных сюрикенов появились перед Бунджирой и полетели в клона Фуджина. Тот уклонялся от них, думая: с каких это пор Анбу стала иметь ниндзя, которые выкрикивают свою тактику. К тому же, хотя эта техника и невероятно сильна, она бесполезна без помощи клана Нара или чрезмерной поддержки. Он увернулся от нескольких десятков водяных сюрикенов, но вокруг Бунджира продолжали появляться новые, непрерывно атакуя его. Глаза клона начали светиться и остановились на Бунджира. Бунджира непрерывно высвобождал свою чакру. Чакра в его теле двигалась так же, как и после того, как он сложил ручные печати. Клон Фуджина проанализировал. Понятно. Хотя в первый раз ему потребовались ручные печати, он научился контролировать чакру настолько хорошо, чтобы продолжать использовать эту технику без необходимости повторять или поддерживать какие-либо печати. Мой предыдущий анализ, что он просто средний чунин, был ошибочен. Он очень скоро сможет выполнять эту технику без печатей. Фумита наблюдал, как клон Фуджина движется с высокой скоростью. У него не было шанса использовать свою технику. Однако он не возражал и ждал подходящего момента. Немного поодаль Фуджин и Югао скрестили свои мечи. Никто из них не использовал никаких техник. Югао тяжело дышала. Всего за несколько минут столкновений на ее теле появились десятки порезов. Напротив, на теле Фуджина не было ни единой царапины. За маской Югао скрывалась горькая усмешка. Она пробормотала про себя. «Я понимаю, что имел в виду Хокаге сама. Я использовала каждый стиль, каждый танец, который знаю, но он отразил все мои атаки, не используя ни одного собственного стиля. Неудивительно, что его повысили до капитана Анбу в таком молодом возрасте. Я даже не достойна того, чтобы заставить его сражаться всерьез». Понимая, что соревнование на мечах будет бессмысленным, Югао вложила меч в ножны и сложила ручную печать. Техника множественного теневого клонирования. Три теневых клона появились рядом с ней. Фуджин увидел, как они складывают ручные печати, и вздохнул. «В будущем мне следует избегать спаррингов. Мои природные инстинкты отточены исключительно на убийство. Все трое предоставили мне столько возможностей, что сдерживаться было настоящим испытанием. Впрочем, я видел достаточно. Пора это закончить». Клоны Югао завершили свои ручные печати. «Высвобождение ветра. Техника великого прорыва. Высвобождение огня. Техника огненного шара». Фуджин увидел гигантский огненный шар, который распадался на языки пламени и распространялся вместе с ветром, направляясь к нему. Он тут же вышел из зоны атаки. Однако последние клоны Югао последовали за ним. Высвобождение ветра. Техника воздушной пули. Высвобождение воды. Техника водной пули. Оба выпустили по дюжине пуль Фуджина. Однако Фуджин быстро двинулся к ним, с легкостью уклоняясь от пули и оставляя за собой множественные остаточные изображения. Югао пыталась нацелиться на путь Фуджина, но безуспешно. Фуджин появился позади нее, когда чакра собралась на его ладонях. Югао и ее клон попытались отступить, хватаясь за мечи. Однако Фуджин ударил их ладонями по животам. Теневой клон Югао рассеялся из-за полученного урона. Сама Югао отлетела прочь и врезалась в дерево. Полученный урон привел к рассеиванию остальных ее клонов. С другой стороны, Бунджира понял, что водные сюрикены не помогут ему разрешить ситуацию. Он быстро сложил несколько ручных печатей. Высвобождение воды. Техника бушующих волн. Бунджира сверхзарядил технику, вложив в нее большую часть своей чакры. Он изверг огромное количество воды, которое хлынуло на клонов Фуджина, подобно гигантскому водопаду. Фумита ждал такого шага. Молния появилась на его ладонях, и луч был выпущен в воду, которую выпустил Бунджира, наэлектризовав ее. Клон Фуджина заметил комбинированную атаку и улыбнулся. Неплохо. Он блефовал, сказав, что хочет использовать технику передачи тела и сознания. Он ждал, пока Бунджира попытается утопить меня. Похоже, мне не придется беспокоиться о том, что они легко погибнут. Что ж, пора укрепить свой авторитет в этой команде. Наэлектризованная волна воды появилась перед ним. Клон Фуджина мгновенно усовершенствовал свою чакру и атаковал. Высвобождение ветра. Техника бесконечного прорыва. Клон Фуджина выдохнул невероятно мощные потоки ветра. Он столкнулся с комбинированной техникой и мгновенно подавил ее. Наэлектризованная вода полетела туда, где клоны Югао разожгли огонь. Ветры оставили глубокие борозды в земле. Многие деревья были сломаны, а несколько вырваны с корнем. Бунджира создал водную стену, чтобы защитить себя. Однако она рушилась с каждой секундой. Он отчаянно вливал всю свою чакру в стену, чтобы обеспечить ее защиту. Он стиснул зубы и подумал, неужели Фуджин настолько силен, это безумие. К счастью, эта атака направлена не на меня. Иначе, даже если бы нас было 100, мы бы погибли. Фумита без колебаний скрылся под землей. Он пришел в ужас от атаки. Он выругался. Что за чертовщина? Как, черт возьми, 14-летний может использовать такую безумно сильную атаку? Да еще и с половиной чакры. Капитан Нанбу, моя задница. Его уровень должен быть намного выше. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можете читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Джеку, Сэмюэлу и Танниру за поддержку на Patreon. 298. Глава 295. Дело производства с энтузиазмом. 298. Глава 295. Дело производства с энтузиазмом. П. ПА. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Терранцем Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выход глав. Югао поднялась на ноги и схватила меч. Однако Фуджин поднял ладони и сказал: «Хватит, на сегодня достаточно боя». Югао кивнула и снова вложила меч в ножны. Внезапно она оглянулась. В тот же миг сильный ветер пронесся по местности. Множество ветвей было сломано. Югао с трудом устояла на ногах. Огромная масса воды внезапно обрушилась на распространяющийся огонь, погасив его и окутав все вокруг паром. Когда ветер стих, Югао спросила: «Что это?» Фуджин ответил: «Похоже, мой клон решил закончить битву. Пойдем и посмотрим, как они там». Как и Фумита, Югао тоже чувствовала бой, происходящий в другом месте. Но она все еще была удивлена, что Фуджин смог высвободить такое разрушение с помощью всего лишь клона. Оба мелькнули туда, где находились Фумита и Бунджира. Ветры наконец-то стихли. Фуджин и Югао увидели Бунджира, сидящего на земле и тяжело дышащего. Несмотря на маску, было видно, что он напуган. Почувствовав их приближение, Фумита выбрался из-под земли. Он посмотрел на Фуджина. На этот раз в его глазах не было презрения. Вместо этого в них читались восхищение и уважение. Фуджин посмотрел на своего клона, который в ответ развеялся, передав все воспоминания Фуджину. Фуджин сказал: «На данный момент я видел достаточно. Мы закончим бой здесь». Ни Бунджира, ни Фумита не возражали. Они не хотели снова оказаться под действием столь разрушительного дзюцу. Фуджин посмотрел на Бунджира и сказал: «Хорошенько отдохни, твой уровень чакры очень низок». Бунджира кивнул и ответил: «Обязательно». Фуджин посмотрел на Югао и Фумита и сказал: «Хотя ваши порезы не глубоки, все же залечите их. Мы встретимся в нашей комнате через 3 дня. Я пока не знаю, когда нам назначат миссии и какие именно». Он посмотрел на Бунджира и объяснил: «Обычно новоприбывшим в отряд Анбу назначают более легкие миссии, но у Югао и Фумита большой опыт, так что нам могут дать более сложные задания с самого начала. Будь готов». Бунджира снова кивнула и уверенно произнес: «Не волнуйтесь, капитан, я готов». Фуджин кивнула и сказал: «Отлично, встретимся позже». Он мгновенно исчез, оставив своих 3 подчиненных вместе. Бунджира произнес: «Никогда не думал, что разница в силе между обычным Анбу и капитаном Анбу может быть столь колоссальной». Фумита покачал головой и сказал: «Ты преувеличиваешь. Он просто слишком силен. Не думаю, что у моего старого капитана был бы хоть какой-то шанс против него. Интересно, как он тренировался, чтобы стать таким сильным всего в 14 лет, и почему он не знаменит. Я никогда о нем не слышал до сегодняшнего дня». Югао сказала: «Полагаю, он выполнял засекреченные миссии, поэтому ему никогда не приписывали никаких заслуг. И все же, я не думала, что настолько уступлю ему в мастерстве владения мечом. Я возвращаюсь к тренировкам». Фумита кивнула и сказал: «Я сделаю то же самое. Бунджира, после того, как ты залечишься и немного отдохнешь, посети тренировочные комплексы. Вместо того, чтобы отдыхать дома, медитируй в комнатах для водных тренировок. Учитывая, насколько силен наш капитан, наши миссии могут быть очень сложными». Бунджира ответил: «Хорошо, спасибо за совет, Фумита-старший». Трое посетили госпиталь Канахи, прежде чем разойтись. Тем временем Фуджин создал 60 теневых клонов, чтобы продолжить изучать печати, а сам отправился в комнату для ветряных тренировок медитировать. Медитируя, он анализировал: «Хирузин дал мне довольно сильный отряд. Владение мечом у Югао так же хорошо, как я и ожидал. Но ее навыки в стихийных дзюцу стали сюрпризом. Что касается Фумита, то, несмотря на то, что он из клана Яманака, его навыки в дзюцу молнии и способность формировать комбинированные дзюцу с союзниками весьма впечатляют. И он не показал ни одного дзюцу ветра, хотя это и должен быть его основной элемент. Но, полагаю, это ожидаемо. В конце концов, достичь ранга Джонина только с помощью секретных техник клана Яманака крайне редко. И еще сложнее стать капитаном Анбу. Однако Бунджира – самый большой сюрприз. Хотя дзюцу ранга ЕС кажутся крутыми, в бою наиболее эффективны те дзюцу, которые можно использовать многократно или которые охватывают большую площадь. С помощью водного сюрикена и бушующих волн он охватывает обе эти области. Ему, правда, придется улучшить свою скорость передвижения и реакцию, но это придет с выполнением сложных миссий. Пока Фуджин анализировал свой отряд, один человек сидел с очень мрачным лицом. Сидя в своем кабинете, Хирузин наблюдал за Фуджином через свой хрустальный шар. Он подумал: Я дал тебе команду. Иди, проводи с ними время, тренируйся, заводи друзей. Почему ты снова в тренировочных комнатах? Все эти усилия смогли отвлечь его всего на час. Хирузин немедленно принялся за свою бумажную работу, размышляя. Мне нужно найти подходящую миссию для его команды. Миссию, которая удержит его подальше от деревни как минимум на 2 недели. Такая, помогавший Хирузину с бумагами, удивленно посмотрел на него. Он задался вопросом, почему господин Хокаге разбирает свои бумаги с таким энтузиазмом. На следующий день Хирузин сидел в своем кресле, глядя на 3 досье на своем столе. Все эти 3 досье содержали миссии, которые требовали, чтобы ими руководил ниндзя уровня элитного джонина. Хирузин посмотрел на 1-е досье и подумал, эта миссия предполагает долгосрочное развертывание в стране воды. Это была бы отличная миссия, чтобы проверить, насколько хорош Фуджин не только в бою и убийствах. К сожалению, я не хочу рисковать, отправляя его на еще одну долгую миссию в крупную деревню. Боюсь, он может втянуть Коноху в ту гражданскую войну. Пусть этим займется Ринджира. Он открыл 2-е досье и подумал. Сунаева подписывают какой-то договор или, по крайней мере, соглашение в стране птиц. Учитывая текущую ситуацию, альянс между ними может стать для нас проблемой. Однако Анаки должен видеть общую картину и осознавать угрозу Кума. К счастью, Анаки и Раса не встречаются. Тем не менее, будет лучше, если эта встреча пойдет не по плану. Но Суна должна охотиться за Фуджином. Отправлять его туда – не лучшая идея. Пусть Орел возглавит 3 отряда Анбу с бывшими ниндзя корня здесь. Наконец, Хирузин открыл 3-е досье и подумал. Главы семей Ида и Кагава из страны Травы собираются встретиться на территории Ида. Хотя очень немногие в стране Травы поддерживают Ива, Ида – одна из таких семей. Более того, они самые значимые. Они контролируют большую территорию вдоль своих границ со страной Земли. Шикаку считает, что эта встреча – ловушка, чтобы убить главу семьи Кагава, которая поддерживает Коноху. Я отправлю сюда команду Фуджина, чтобы обеспечить безопасное возвращение главы семьи Кагава. Поскольку эта встреча продлится более недели, они будут отсутствовать в деревне как минимум 2 недели. Хирузин решил назначить миссию в страну травы отряду Фуджина. Пока Хирузин выбирал миссию, Югая усиленно тренировалась вместе с Хайти. Звуки скрещивающихся мечей часами раздавались на их тренировочной площадке. Наконец, Хайти сказал, «На сегодня достаточно, тебе нужно отдохнуть». Югая остановилась и вложила меч в ножны. Оба вышли перекусить. Хайти спросил, «Что на тебя сегодня нашло? Я никогда не видел, чтобы ты тренировалась с такой интенсивностью». Югая вздохнула и сказала, «Меня вчера назначили в новую команду». Капитан устроил спарринг. Он с легкостью парировал мой клинок туманной лунной ночи. Во время боя я не смогла нанести ему ни единого удара. Хайти был удивлен. Хотя он и обучал Югая, ее сила была не так уж далека от его собственной. Он спросил, «Он звучит очень сильным. Кто твой новый капитан?» Югая ответила, «Сузуки Фуджин». Хайти попытался вспомнить, но ничего не смог. Он сказал, «Не думаю, что я когда-либо слышал о нем. Он ветеран ниндзя, который держит низкий профиль, скрываясь в Анбу». Югая покачала головой и ответила, «Нет, ему всего 14 лет. Я тоже искала информацию о нем, но не нашла многого, кроме того факта, что Синджу Ринджира был его учителем и что он был чемпионом во время своих экзаменов на Чунина». Хайти был шокирован. Он спросил, 14-летний мальчик победил тебя в фехтовании, какой стиль он использовал?» Югая криво усмехнулась, сказав, «Никакой, я не смогла заставить его использовать хоть один». Хайти лишился дара речи. Он подумал, судя по интенсивности ее тренировок и по ее голосу, она была разгромлена в пух и прах. Он пробормотал, 14-летний гений, который уже является капитаном Анбу. Похоже, у нашей деревни будет еще один сильный ниндзя в будущем. Югая кивнула. Чтобы подбодрить ее, Хайти сменил тему и заговорил о том, что ей нравилось. Как и ожидал Хирузин, имя Фуджина постепенно станет известным среди поколения, которое было примерно на 6-8 лет старше него. Это были выпуски, которые окончили Академию сразу после 3-й Великой Войны Ниндзя, и поэтому их численность была очень высока. Из-за этого репутация Фуджина будет медленно расти в деревне. П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 299. Глава 296. Скучная миссия.